Ощущение далей, сломанными ходами по ступеням пентатоники, архаика и созерцательность. В конце он переходит в песенные интонации с опорой на минорную квинту, как в лирических есенинских напевах Свиридова. Присоединившийся нижний голос, вторая флейта, образует с верхним квинты, что повторяются, как вековечные зовы полей. И одновременно выступают две флейты пиккола со звенью кварт вверху. С ними сливаются тихие флажолеты скрипок. Типично есенинская картина Руси с прозрачными чистыми красками, овеянная задумчивостью и грустью. Когда та же музыка повторяется после первой строфы вокального монолога, наигрыш флейты расширяется благодаря вставке с отклонением в другую тональность, из до минора в ре минор. Импровизационный характер этого расширения усиливает ассоциации с пастушьими наигрышами с русской крестьянской песней. Конечно, образ деревенской Руси нетипичен для Маяковского, и если бы Свиридов ограничил свою задачу музыкальным комментированием и иллюстрированием текста поэта, он должен был бы отказаться от такого пейзажа. Но композитор выразил свое чувство родины, воплотил собственное видение русской земли, собственное эмоциональное отношение к ней, близкое отношению Есенина. Вот откуда есенинские краски во вступлении. Вот откуда и весь склад вокальной партии, не ораторский, а лирический, песенно-ариозный. Такая трактовка патриотической темы в произведении на стихи Маяковского, разумеется, необычна, но вполне допустима и художественно оправдана. Объект чувства не изменился. Та же наша земля, которую воспевает Маяковский, хотя и увиденная в несколько ином свете. Неизменной осталась и сущность чувства. Это любовь к родине. Иной эмоциональный оттенок получило только само его переживание, то, что всегда носит индивидуальный характер. В стихах Маяковского все время сопоставляются два образа. «Чужие края, где воздух, как сладкий морс, и растут инжир соевой, и родная земля, промерзшая и голодная». Трижды сопоставлены они и у Свиридова в вокальном монологе. Он состоит из трех варьированных строф и заключения. В первой половине каждой строфы, где речь идет о той земле, пение сопровождают красивые и несколько экзотичные звучания арф и челесты, мягкие сладкозвучные гармонии, а в третий раз и томный подголосок фагота. Можно сначала подумать, что именно та земля, такая знойная и благоуханная, и есть любимая, обетованная для героя. Когда же он поет о земле, с которой вместе мерз, с которой вдвоем голодал, сопровождение становится строгим и суровым. Голос поддержан только скупыми аккордами струнных, сумрачными гармониями. Но вокальная партия на протяжении всей строфы едина по настроению и складу, воплощает одно чувство. В минорной ариозной мелодии с закругленными контурами, сочетающие речевую выразительность с певучестью, выделяются ниспадающие терцовые и квартовые интонации с ударением на первом звуке. «Землю», «бросишь», «еще раз землю», «иначе» и так далее. В них теплота и доверительность ласкового обращения и признания. Больше всего таких мелодических оборотов в первых половинах каждой строфы. Во-вторых же, когда говорится о нашей земле, появляются и иные интонации, возвышенной ораторской речи, восходящие квартовые возгласы. «Но землю» — речитативные обороты с повторяющимися звуками, «с которою» — «вовек разлюбить». Однако они тоже певучи, тоже входит в лирический ариозный напев, хотя чувство выражено здесь гораздо более сдержанно. Суровая нежность, так можно определить его, и относится оно целиком к нашей многострадальной земле. Такая любовь скромнее в своем выражении, но сто крат глубже и дороже тех чувств, которые вызывают далекие чужие страны. Противопоставление образов, намеченное в первых двух строфах, становится наиболее выпуклым в третьей. О той земле здесь поется с особенной широтой и певучестью. Но нарастает внутреннее волнение. Оно прорывается в восходящих ходах мелодии и звенящих вверху октавах скрипок, реминисценции вступления. Как будто встала перед мысленным взором героя картина русских просторов и властно отодвинула в сторону экзотические пейзажи. И вот кульминация. «Но землю, которую завоевал и полуживую выненчил», у певца широкие и страстные интонации, полные огромного внутреннего напряжения и убежденности. лирическая певучесть и ораторская приподнятость сливаются воедино. Кажется, вот-вот польется вольная песня. Но фраза обрывается, будто насильственно сдавленная, на выкрике «полуживую выненчил». В оркестре два резких аккорда — гобои, кларнеты, трубы и струнные, и подобный пушечному выстрелу удар литавры, напоминание о первых частях, о битвах революции. Вся боль того, что было пережито вместе с родиной, вместе с родной землей, вся безмерная трудность боев за нее воплотилась в этом срыве. И дальше, пожалуй, самое замечательное. Певец наступает на горло собственной песни, чтобы не рассиропиться. Поэтому заключение части представляет собой уже не песню Ариоза, а суровый лапидарный марш. У оркестра мерно чередуются в ритме шага отрывистые, сухие, жестковатые аккорды в низком регистре, рояль, трактуемый как ударный инструмент, и пиццикато струнных, сопровождаемые короткими ударами малого барабана. На их фоне у голоса лаконичные квинтовые и секундовые интонации. Они вызывают в памяти другой марш из первой части. Так снова устанавливается связь между настоящим и прошедшим. Снова возникает мысль о преемственности революционных традиций. Несколько распевнее вокальная партия становится на момент лишь на словах «где каплею льешься с массами». Но затем опять идет строгая речитация. Дважды она прерывается длительными паузами, когда слышны только мерные аккорды в оркестре, и маршевые шаги, и удары сердца. Это мгновение, когда герой будто еще раз продумывает каждое слово, проверяет себя, прежде чем произнести самое важное, заветное, выношенное. «С такой землей пойдешь не только на жизнь и на праздник, но и на труд, и на смерть». И едва лишь признание произнесено, обрывается марш. Можно ли что-либо добавить к этой клятве? У Свиридова и до патетической оратории было немало прекрасных страниц, выразивших глубокое и нежное чувство любви к родной стране. Но нигде раньше не воплотил он с такой определенностью и силой новые качества народного патриотизма, свойственные именно нашей эпохе, его суровость и выстраданность, величие и мужественность. Передав революционный патриотизм русского народа столь проникновенно, строго и глубоко, композитор обогатил советскую музыку подлинно современным произведением. С четвертой частью перекликается своим лирико-философским характером шестая часть. Между этими двумя монологами солиста в середине второго раздела оратории расположилась пятая часть. Здесь будет город-сад. С нею в ораторию входит тема труда, созидания, тема будущего. Стихотворение Маяковского названо рассказом и построено как живое повествование очевидца. Эту форму сохраняет и Свиридов. Как и во второй части, в пятой снова имеется партия рассказчика. Солистка меццо-сопрано, произносимая большей частью говорком. Парландо. Оркестр снова рисует картины, о которых говорится в тексте. А хор, мужской, изображает действующее лицо, массу, рабочие. Но в то же время и в еще большей степени, чем в рассказе о бегстве генерала Врангеля, пятая часть не является просто рассказом с иллюстрациями. И по смыслу, и по строению — это песнь. Песнь в честь тех, кто сегодня созидает будущее, в честь их веры и высоких помыслов. В отличие от второй части, с ее разомкнутой, сквозной композицией, пятая построена в трехчастной форме с кодой. Первый раздел представляет собой песню из трех варьированных куплетов, тогда как сокращенная реприза — лишь один песенный куплет. Партия солистки с хоровой концовкой — не бытовой разговор и не речитатив, а балладный напев, заключающий в себе самостоятельную мелодическую образность. Короткие фразы с повторяющимися звуками, привязанные к тонике и квинтовому тону, ровное движение коротких долей, восьмые, все создает ощущение настороженности, собранности, сжатости. Дождями сумрак сжат. Мужественная сдержанность и простота мелодии, в которой чувствуется большая внутренняя сила и устойчивость, как и в маршах из первой и четвертой части, где мелодия тоже опиралась лишь на самые главные устои лада, тонику и пятую ступень, делают музыкальный образ не приземленно жанровым, а обобщающим по своему значению. Завершают же куплет реплики хора. «Через 4 года здесь будет город-сад», где решительные интонации революционного марша, квартово-квинтовые, предстают в обнаженном виде. В прозаическом, повседневном, заключено таким образом возвышенное, идущее от революционных заветов. Так раскрывается Свиридовым героика будней. Героическое, утверждающее начало, проявляется наиболее отчетливо в третьем куплете. Если первые два проходят в тихом, приглушенном звучании, то тут шепот, что громче голода, звучит уже уверенной речью. К тому же куплет идет на кварту выше предыдущих. Подобно тому, как партия солистки — это не только рассказ, так и роль оркестрового аккомпанемента не сводится к описанию обстановки действия. Правда, фигурки шестнадцатых у засурдининых альтов изображают, как по небу тучи бегают и шуршит дождь. Высокие трели и пассажи флейты пиккола в репризе, как свистит ветер, а гудение бас-кларнета в низком мрачном регистре и ползущие по полутонам аккорды дерева и струнных вызывают представление о темноте свинцово-ночия. Но изобразительность всюду подчинена выразительности. Мы ясно ощущаем промозглость мокрого уюта, которая навевает тоску, и тем острее понимаем величие трудового подвига рабочих. Полный контраст первому эпизоду представляет второй. Здесь взрывы закудахтают в разгон медвежьих банд. И в музыке тоже кудахчут взрывы в небольшом оркестровом эпизоде, где весь оркестр гремит канонадой. Когда же вступает хор, уже достигнута победа. О ней громко, звонко возглашают все хоровые голоса. Здесь к мужчинам присоединяются женщины. Сверкают аккорды меди. Так встает образ будущего, и здесь Свиридов снова перебрасывает мост к первому разделу оратории. Но теперь уже к образам не борьбы, а торжества. Как и в третьей части, возгласы всего хора «Слава тебе, краснозвездный герой!» и «Во веки веков, товарищи вам!» звучат ритмически упругие, горделивые секстовые интонации с упором на мажорную терцию. Очень светлые, подъемные, призывно ликующие. «Мы в сотню солнц мартенами!» А до этого «В разгон медвежьих банд!» Такого рода мажорные интонации предвосхищают финал оратории. За киноэффектом затемнения на тонику ре-мажора накладывается секунд-аккорд первоначальной тональности до диез минора и гасит собою свет мажора. Следует возвращение к картине ночи, реприза, которая уже идет в ре-миноре, в чем сказывается воздействие среднего эпизода. В конце куплета, перед кодой, движение постепенно затормаживается, и тогда опять вступают женские голоса, произносящие лишь два слова «город-сад». Эти слова поются тихо, на одной высоте. Фраза застывает на квинте. Это мечта. Какова же она? И вот видится, что мечта стала уже явью. Музыка струится покойно, упоительно, мягко, разливается широкой волной. В оркестре хрустальное звучание, радужные переливы красок, пассажи челесты и рояля, аккорды рояля в высоком регистре и арф. Хор поет без слов, возникает пленительное видение цветущего города. «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть». Эти слова допускают разное музыкальное толкование. Можно их трактовать как послесловие от поэта, как его вывод, и тогда они должны были бы, наверное, прозвучать в интонации самого Маяковского, то есть по-ораторски утвердительно и броско. Свиридов же находит иное решение, более близкое, по-видимому, его индивидуальности. Не фигура поэта-оратора встает перед нами, а образ цветущего сада, и поет о нем не мужской голос, а женский. Мелодические фразы «Я знаю, город будет» произносятся, по ремарке автора, решительно. Но они все же далеки от ораторской речи. Они очень теплые, мягкие, певучие. Гармоническим сдвигом выделены слова «такие люди». Именно в них заключен весь смысл коды. Если люди, которые мерзнут, мокнут ночью под дождем и голодают, воодушевлены такой прекрасной мечтой, что же это за замечательные люди? Интонации солистки подхватываются скрипками, поющими теплым, насыщенным звуком. Они поднимаются все выше, дыхание учащается, страстное нетерпение толкает музыку вперед. Весь оркестр дышит полной грудью. А потом движение понемногу успокаивается, мягко колышется оркестровая ткань. Так шумят кроны деревьев в гигантском саду, убаюкивая, навевая сладкие видения. И тогда раздается полнозвучное пение трубы, которому отвечает эхо, другая труба засурдиненная. То не грозный глас, что прозвучал во второй части, а напротив — благая весть. Мечта осуществилась, расцвели сады, настало всеобщее счастье. Наряду с рассказом о бегстве генерала Врангеля, пятая часть — самая насыщенная событиями и картинами. И подобно тому, как в первом разделе оратории за рассказом о событиях следовал вывод о них, героям Перекопской битвы, так и теперь повествование сменяется раздумьем о происходящем. Шестая часть — разговор с товарищем Лениным, самая глубокая и значительная по содержанию из всех частей оратории. Смысловой кульминацией цикла у Свиридова становится размышление. Задача, стоявшая перед композитором в этой части, была исключительно сложна. «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши», пишет Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин», сознавая громадную ответственность, какую берет на себя художник, обратившийся к ленинской теме. Но и не обратиться к образу Ленина нельзя, если хочешь плыть в революцию дальше. «За него дрожу, как за зеницу глаза, чтоб конфетный не был красотой оболган. Голосует сердце, я писать обязан по мандату долга». Так